Ира растрепала, выпроваживая Леониду волосы, странно неумелыми губами чмокнула в щеку и сказала, не тая насмешки: «Эх ты, собачник!» Он знал, зачем идет к ней. Они еще в ресторане договорились обо всем. Смутные какие-то корявые, стыдящиеся звука, сказав друг другу слова. Наглые, стыдящиеся слова. А пришел, увидел эту чистенькую комнату, печального этого Макса, и понял, что все не так просто, совсем все непросто. И она поняла, стала рассказывать ему о своей жизни, всплакнула. Она была наполовину немка, ее выслали в первый же месяц войны. Только когда прощались, она упрекнула его, усмехнулась над ним. А когда встретились на завтра, она кинулась к нему как к другу, не как к любовнику на неделю, а как к другу, и у нее слезы стояли в глазах. Потом она вышла замуж на неделю, и Леонид тоже был на этой свадьбе. «Ну, как там у вас?» — спросила Ира, наклоняясь к Леониду. «Остаетесь?» «Остаюсь». Она обрадовалась, улыбнулась, показав ровные мелкие зубы. «Слава Богу, а то стоишь за стойкой, а лица все чужие». С той же улыбкой она глянула на Нину и Соню. Поглядела, как только женщина умеет глядеть на женщин, вбирая в короткий взгляд все утаенное и безразличное к тому, что как бы выставлено на показ. «Чистенькие», — сказала она благожелательно. Улыбка не шла ей, старее ее, обозначая на лице нежданные морщины. «Чем вас угостить, барышни?» «Я буду пить только лимонад», — сказала Соня. «А я как всем», — храбро сказала Нина. «Медики мы, в конце концов, или...» «Ирочка, золотце», — Дудин влюбленно глядел на нее. «Ирочка, по случаю великой радости воскрешения моего сценария, прошу, кинь нам на стол этакое что-нибудь дефицитное, припасенное». «Есть вобла», — сказала Ира. «Восторг!» — подскочил Дудин. «Вобла — это как раз то, что мне снится, когда я не сплю». «А для дам и корки отыщем?» «Не самый дорогой, красный. Еще раз восторг! Плюс пиво и водка!» «Я красную и люблю», — сказала Нина. «Я ее больше паюсной и зернистой люблю». «Правда?» — Ира улыбнулась ей, снова постарев. «Значит, у нас с вами один вкус». «А из этих, кого вы любите?» Она насмешливо глянула на мужчин. «Никого», — сказала Нина, такой радостной готовностью откликаясь на вопрос, что ей нельзя было не поверить. «Тот, кого я люблю, далеко-далеко сейчас. Смотрите, а вот и Георгию». Нина помахала рукой. «Пожалуйста, подойдите к нам». Худой человек, сутулый, с запавшими щеками, свернул к их столу. В одной руке он держал скрипку, в другой — смычок. Он шел через зал, пришаркивая, но и пританцовывая, кланяясь на все стороны и никого не видя. Он шел играть. Одет он был желчайшим образом. Бастоновый лоснящийся пиджачок, обтрепанные белые брюки, яркий галстук, порвавшийся на сгибах, разбитые сандалии. Но он шел играть. И скрипка у него была из тех самых, на которых играют настоящие мастера, легкая и напрягшаяся, крутобокая, какой-то древней и прекрасной смуглоты. Георгию подошел, поклонился, не узнавая Нине и всем остальным, выжидающе склонил к плечу с уха маленькую голову, большие с желтым белком глаза у него спали. Он шел играть. «Простите», — сказала Нина, прижимая ладони к щекам, — «вы меня не узнали? Простите». «Я для вас играл?» «Да». «Мы сидели у самого оркестра. Вы подошли к нашему столику».